Она уже совсем собралась было двинуться пешком в долгий путь через весь город к лагерю Янки, как вдруг показался старенький, видавший виду фургон. На козлах, жуя табак и погоняя еле передвигавшего ноги старого мула, сидела старуха. Из-под обвисшей оборки поношенного чепца выглядывало обветренное лицо. Она направлялась в сторону городской ратуши и, поворчав, согласилась подвести Скарлетт. Однако платье, шляпка и муфточка Скарлетт явно произвели на нее неблагоприятное впечатление. «Она решила, что я из гулящих», — подумала Скарлетт, — «и, пожалуй, права». Когда они, наконец, добрались до городской площади, и перед ними возник высокий белый купол ратуши, Скарлетт поблагодарила женщину, слезла с козел и посмотрела ей вслед. Осторожно оглядевшись, чтобы проверить, не видит ли кто, она пощипала себе щеки, чтобы немножко их подрумянить, и покусала губы, чтобы к ним прилила кровь. Потом поправила шляпку, пригладила волосы и окинула взглядом площадь. Двухэтажная ратуша из красного кирпича выстояла во время пожара. Но сейчас под серым небом она выглядела запущенной и никому не нужной. Вокруг здания ряд за рядом стояли армейские палатки, потрепанные, забрызганные грязью. Всюду полно было солдат Янки, и Скарлетт неуверенно поглядывала на них, чувствуя, что мужество начинает ее покидать. Как найти Ретта в этом вражеском стане? Она посмотрела вдоль улицы, туда, где высилась пожарная каланча, и увидела, что широкие створчатые двери ее закрыты и заперты тяжелыми засовами. У каждой стены прохаживаются двое часовых. И Ретт там. Но что ей сказать солдатам Янки? И что они скажут ей? Она распрямила плечи. Если уж она не побоялась убить Янки, так нечего бояться с ними разговаривать. Она осторожно перешла грязную улицу по камням для пешеходов и зашагала дальше, пока часовой в синей шинели, застегнутой от ветра на все пуговицы, не остановил ее. «Вам что-нибудь надо здесь, мэм?» Голос звучал с непривычным среднезападным акцентом, но обратился к ней солдат вежливо и почтительно. «Я хочу повидать одного человека, который сидит под арестом». «Ну, не знаю», — сказал часовой и почесал в голове. «Не очень-то у нас любят посетителей и вообще». Он умолк на середине фразы, вглядываясь в ее лицо. «О, Господи, милая дамочка, не надо плакать. Сходите в штаб караульной службы и спросите у наших офицеров. Уж я думаю, они разрешат вам повидать его». Скарлетт, и не собиравшаяся плакать, тотчас расплылась в улыбке. Солдат повернулся и окликнул другого часового, медленно прохаживавшегося вдоль стены. «Эй, Билл, пойди-ка сюда». Второй часовой, рослый малый в синей шинели, шагавший сутулясь и так вобрав голову в плечи, что его черные усы, казалось, росли прямо из воротника, двинулся по грязи к ним. «Отведи дамочку в штаб». Скарлетт поблагодарила солдата и пошла следом за своим провожатым. «Смотрите, не подверните ногу, когда будете переходить по камням через улицу», сказал солдат, беря ее под локоть. «И поднимите-ка юбки, а то выпачкаете их в грязи». Голос, звучавший сквозь усы, был тоже гнусавый, но мягкий, приятный, а рука, почтительно поддерживавшая ее под локоть, твердая. «А эти янки не так уж и плохи». «И холоднющий же сегодня день для прогулок, леди», — сказал солдат. «Издалека вы притопали?» «О да, с другого конца города», — сказала она, почувствовав расположение к этому человеку с мягким голосом. «Погодка-то для прогулок не больно подходящая, леди», — неодобрительно заметил солдат. «Да еще когда столько народу гриппом больны. А вот и командный пост, леди. Что это с вами?» «Этот дом? В этом доме ваш штаб?» Скарлетт посмотрела на прелестное старинное здание, выходившая фасадом на площадь, и чуть не расплакалась. Здесь, во время войны, она танцевала на стольких балах и вечеринках. Это был чудесный веселый дом. А теперь? Теперь над ним развивался большущий флаг Соединенных Штатов. «Что с вами?» «Ничего. Только я знала людей, которые жили здесь». «Что жаль, конечно. Думаю, они и сами не узнали бы сейчас свой дом, потому как внутри все ободрано. А теперь идите туда, мэм, и спросите капитана». Скарлетт поднялась по ступенькам, ласково поглаживая рукой поломанные белые перила, и толкнула входную дверь. В холле было темно и холодно, как в склепе. Продрогший часовой стоял, прислонясь к закрытым раздвижным дверям, которые в лучшие времена вели в столовую. «Я хочу видеть капитана», — сказала Скарлетт.